Глава 22. Черный кристалл. Что-то упало на пол. Это сенатор, наконец, с помощью ножа извлек пулю из своего плеча. С легкой гримасой он поводил рукой из стороны в сторону и с напряжением улыбнулся. Теперь намного лучше. Марко безучастно смотрел перед собой. Он был совершенно вымотан. У него не осталось не только мыслей, но даже чувств. «Даже не знаю, что и сказать», — пробормотал Борланд. Орех по-прежнему лежал с закрытыми глазами, но теперь, кажется, дышал более спокойно. «История Марка не из тех, выслушав которые нужно что-нибудь обязательно говорить», — изрек сенатор, отрывая кусок материи от подкладки к плаща, чтобы перевязать рану. «Марк, я благодарю тебя за то, что ты освободился от этого бремени». «Я лишь сделал его тяжелее», — горько сказал Марк. «Не знаю, братишка», — покачал головой Борланд. «Мне неизвестно, какой у этой истории должен быть финал, но монолит — явно ложная концовка». Сенатор туго обмотал плечо прямо поверх плаща, действуя одной лишь здоровой рукой. Он встал, выпрямился, посмотрел в потолок и всем телом повернулся к сталкерам. Легкая улыбка окрасила его лицо, и сенатор стал выглядеть совсем здоровым. «Есть еще кое-что, увеличивающее мою признательность тебе», — сказал он Марку. «Я благодарю тебя за то, что ты провел меня через заслон. Никогда бы не подумал, что он чувствителен к музыке. Воистину, это лучшее из искусств. Всегда пожалуйста». «А перед тобой, Борланд», — продолжал сенатор, — «я хотел бы извиниться». «За что?» — спросил Борланд. Сенатор не ответил, глядя на него с ожиданием и доброй живительной улыбкой. Борланд поводил глазами по сторонам, наморщил лоб, потер его рукой. Снова посмотрел на сенатора. «Погоди-ка», — начал он. Сенатор кивнул. Борланд выставил на него палец. «Не помню, чтобы я приглашал тебя в команду». «Ты не приглашал», — устало сказал Марк. «Сенатор в команду привел я, ты лишь утвердил». «Утвердил?» — переспросил Борланд. — «Я?» Марку внезапно стало холодно. Борланд глядел на сенатора так, словно видел его впервые в жизни. — «Да», — кивнул сенатор. — «Вот за это я и хочу перед тобой извиниться». Борланд моргнул раз 10, прежде чем смог вновь заговорить. — «Кто ты?» — спросил он. — «Боюсь, что я не смогу вам ответить. В самом деле, сенатор», — чуть оживился Марк, — «не пора ли и тебе исповедаться?» «Друзья мои», — мягко сказал сенатор, — «поверьте, я не говорю вам не потому, что стараюсь что-то скрыть. На вопрос о том, кто я, точного ответа, понятного вам, просто не существует». «Ты не можешь хоть раз в жизни ответить прямо?» — спросил Борланд. Шаман отошел чуть назад и окинул взглядом кинозал. «Друзья, вы чувствуете торжественность этого момента? Осознаете ли вы, где мы сейчас с вами находимся и когда?» «Орех доживает последние минуты», — сказал Борланд, глядя на сенатора с подозрением. «Какое еще к псевдопсу торжество?» Шаман развел руки в стороны. «Любой путь, рано или поздно, подходит к концу». Он втянул носом воздух и закрыл глаза. «Твой путь, Марк, закончен. Не так, как ты планировал, но закончен. Борланд, тебе осталось сделать совсем немного. А Ореху еще предстоит почувствовать на себе, насколько ценен может оказаться для сталкера Хабар». «Ты что за пургу несешь?» — спросил Борланд, вставая с кресла. «Какой еще Хабар? Как ты, черт побери, вообще среди нас оказался?» Сенатор открыл глаза, и Марк заметил в них новое выражение. Шаман выглядел вновь родившимся. Казалось, у него открылось второе дыхание. «А вот мой путь еще не закончен», — продолжал сенатор, игнорируя вопросы Борланда. «Марк, позволь мне завершить твой рассказ». «Ты хочешь придумать для нас эпитафию?» «Мне почти нечего добавить», — сенатор опять словно не заметил реплики. «Ты все правильно вычислил». «Действительно, зона порождена кристаллом. Не тем камнем, что ты нашел у дороги, а настоящим, который гораздо крупнее». «У меня была такая мысль». «Мой друг», — вздохнул сенатор, — «если бы ты сразу рассказал мне о кристалле, все могло бы сложиться иначе. Но я не считаю это твоей ошибкой. Ты правильно поступил, что не открылся никому за время экспедиции. И правильно, что открылся сейчас. Ты знаешь легенду об исполнителе желаний?» Вместо Марка ответил Борланд. «В центре зоны, типа как находится создавший ее монолит. Кристалл огромных размеров. Поговаривают, что если до него добраться, то он исполнит любое желание». «Но он сделает это по-своему», — добавил сенатор. «Это так. Обыкновенная сталкерская байка. Ты, кстати, от темы не отходи. Тебе был задан прямой вопрос». Сенатор в волнении посмотрел на Марка. «Друг мой, ты хоть понимаешь, чем был кристалл, которым ты обладал?» «Мы вроде бы уже это выяснили», — ответил Марк, безнадежно глядя на свои руки, которым уже не было суждено снова прикоснуться к кристаллу. «Копией другого кристалла, большого. Или ты хочешь сказать...» Он не договорил, и сенатор кивнул с почти счастливым лицом. «Черный кристалл не просто имеет отношение к монолиту». «Это его уменьшенная копия?» — спросил Борланд. «Того самого монолита, которому поклоняются придурки Рыжего леса?» «Нет», — ответил шаман, — «не копия. Он является его частью». «Частью?» — сенатор кивнул и опять прикрыл глаза. «Монолит действительно существует, и он находится в зоне, в километре от четвертого реактора. Он стал причиной возникновения зоны. Он же контролирует ментальным путем группу людей, сбившихся в клан «Монолит». И один из них был в нашей команде». «Хорошая идея», — хмыкнул Борланд. «Списать все непонятное на «Монолит», а эльфа отнести к монолитовцам». «Да, я говорю об эльфе», — согласился сенатор. «Но это не идея, как ты выразился. Я лишь стараюсь ответить на вопрос, кто я». «Рассказывай нам байки, в то время как у нас даже нет с собой пива!» Сенатор помрачнел. «Вы не слушаете меня», — сказал он. «Вероятно, мне придется принять меры». Борланд вдруг насторожился, словно что-то услышал. Подойдя к сенатору, он уставился на него с обалделым видом. «Что это было?» «Да», — коротко сказал сенатор. «Это я». Борланд отпрыгнул, его рука метнулась к поясу. «Пистолета нет», — сказал сенатор. «Ты отдал его эльфу. Разве ты и это забыл?» «Марк!» — крикнул Борланд. «Убей его!» Марк встал с кресла. «Вы совсем с ума посходили?» Борланд метнулся к оружию. Схватив грозу, он прицелился сенатору в голову и рявкнул. «Это ты! Что ты делаешь?» — со спугом крикнул Марк. «Опусти ствол!» «Убей его, Марк!» Борланд был бледен. «Ну же!» — сказал сенатор, улыбаясь. Марк выхватил форт. «Марк, это контролер!» — выпалил Борланд. Улыбка сенатора стала шире, превратившись в хищный оскал. Марк хотел сказать Борланду все, что он про него думает, но, заметив изменившиеся глаза сенатора, застыл на месте. «Да, я из тех, кого вы называете контролерами», — подтвердил сенатор новым голосом, не похожим на прежний. Борланд поудобнее перехватил автомат, нервно облизывая губы. «Ты держишь нас?» «Нет, не держу. Почему же я не стреляю в тебя?» Сенатор посмотрел на него почти ласково. «Ты сам не хочешь стрелять». Борланд чуть повел автоматом, затем опустил его. Марк очень медленно вздохнул, надеясь, что сейчас из-за спинок кресел вынырнут разодетые в карнавальные наряды счастливые люди и крикнут «Сюрприз!». Но чуда не произошло. «Ты не похож на контролера», — сказал Марк, не найдя других слов. «Все немного не так». Голос у сенатора был уже обычный, но Марк от этого чувствовать себя лучше не стал. «Это они не похожи на меня. Понимаешь? Они не похожи». «Нет», — ответил Марк, — «не понимаю». Борланд вернулся туда же, где сидел раньше. Упав в кресло и чуть не сломав его, он положил грозу на колени, глядя на сенатора, как на опасного преступника. Ему стало немного лучше, когда Марк сел рядом с ним. Новоявленный контролер к их компании не присоединился. «Вы слушайте меня», — сенатор блеснул глазами. «Как бы вам ни казалось необычным то, что вы видите в зоне, все обстоит на порядок удивительнее. И для вас, и для нас». «Для кого это для нас?» — спросил Марк. «Для моего народа». Борланд замахал руками. «Валяйте, ребята! Я готов к новой порции свежих сенсаций. Жаль, эльф не оставил мне сигарет. Сейчас было бы самое время пуститься во все тяжкие». «Для вас не станет новостью, что вы не одни во Вселенной», — сказал сенатор. «Для нас же это было настоящим потрясением. Узнать, что совсем рядом, мы поняли, что можем добраться до этой планеты и заселить ее. Не считайте это актом агрессии. Это присуще всем существам. Вы прекрасно знаете, что вы сами, обнаружив новую Землю, постарались бы колонизировать ее». Марк слушал сенатора в полном спокойствии. Самые его безумные теории обретали подтверждение. «Мы очень похожи на вас», — с грустью продолжал сенатор. «Вы можете не верить, но мы обошли вас в развитии всего на какие-нибудь 2-3 земных поколения. Быть может, уже скоро вы нас не только догоните, но и обгоните». «План был хорош. Были отобраны лучшие представители нашей цивилизации по силе воли, по знаниям, по одухотворенности. В их число попал и я, один из заурядных представителей новой элиты. Каждый из нас в совершенстве освоил вашу историю, политическую структуру и психологию. У нас имелась обширная база знаний, накопленная вами за последние тысячелетия. Мы обладали ментальной силой, телепатией и почти полным набором всех тех качеств, которые в настоящее время в большинстве своем утрачены вами и переведены в категорию паранормальных явлений. Мы слились в одну общую мыслящую формацию. Мы стали монолитом». Контролер устремил вдаль взор своих зеленых глаз. «Наши физические оболочки растворились в монолите», — продолжил он. «Это было необходимо, чтобы пройти через подпространственный коридор. И мы переместились, возложив надежду на всю мудрость и благородство, скрытые в нас и ставшие внутренним стержнем монолита. Мы выбрали Чернобыль как наименее посещаемое место. Кроме того, условия нашего существования почти равны вашим, но не идентичны. Нам необходим живительный эфир, который для вас губителен. То, что вы называете радиацией». Сенатор грустно вздохнул. «Но что-то пошло не так. Мне неизвестно, что в этой катастрофе стало причиной, а что следствием. Я знаю лишь, что монолит выпал из-под пространственной дыры не там, где должен был, а в сотни метров от заданной точки четвертого энергоблока. Он был выбран нами как наиболее подходящая стартовая позиция, в которой мы могли бы вновь обрести наши физические тела и почувствовать себя как дома. И я знаю, что произошел взрыв. Либо мы ошиблись в расчетах, либо сущность монолита оказалась катализатором, повлекших за собой детонацию ваших собственных взрывоопасных материалов на ЧАЭС. А может, были и другие причины. Это не меняет факта. Именно так возникла зона. После переброски монолит оказался поврежден. Он разделился на две части, одна из которых осела в глубинах подземелья реактора. Вторую часть нашел ты, Марк. Наше положение оказалось ужасным. Заперты в монолите, вдали от дома, не способные вернуть себе утраченный фрагмент нашей сущности, мы были обречены на вечные страдания. Каждый атом монолита является его неотъемлемой частью, без которой тот теряет стабильность. Черный кристалл содержит в себе утраченную волю, силу и могущество нашего народа, силу монолита. «Но из-за чего конкретно появилась зона?» — не выдержав, спросил Марк, с волнением слушавший рассказ. «Мой друг», — сказал сенатор с горечью, — «я не знаю. Никто не знает. Зона не была запланирована нами. Она такая же огромная аномалия для нашего мира, как и для вашего. Зона стала жестоким уроком всем нам. Она яркий пример того, что может случиться при смешении двух цивилизаций, даже очень похожих. Но монолит отказался покориться судьбе. Мы сумели заморозить себя в пространстве и времени вместе с огромным участком вашей территории. Мы отгородились куполом. Это произошло в тот же момент, в который образовалась зона. Нам удалось спасти себя от зоны, раскинувшейся к югу. «Почему зона вытянута с севера на юг?» — спросил Борланд. «Мы не знаем. Разумеется, всем монолитам мы анализировали зону, но так и не поняли всех ее свойств. Однако нам удалось установить, что ее направленность связана с магнитным полем Земли». Сенатор помолчал и вновь заговорил. «Мы надеялись, что наш народ придет к нам на помощь. Купол был запрограммирован на деактивацию по нашему сигналу или сигналу нашего народа. В основу его материала легли наши благородные помыслы и энергия созидания. В то время мы еще оставались на нравственной высоте. Именно поэтому заслон воспринял музыку как сигнал от нас. Это было чудесно, Марк». Сенатор снова погрустнел. «Но нас никто не стал искать. И мы утратили все наше благородство. Клетка способна совершать жестокие превращения с теми, кто в нее заключен. Мы решились на безумный шаг. Вырваться из монолита самостоятельно, в том виде, в каком мы остались. Хотя наши сознания и личности были неполными, из-за того, что от монолита был отколот ничтожно малый фрагмент, а также потому, что наша злость повлияла на наше новое физическое воплощение. Те, кто выходил из монолита, оказывались отвратительными, мерзкими созданиями, помесью со зверями, не существующими ни в какой точке мира, утратившими разум, но сохранившими инстинкты хищников. Со щупальцами на лицах, с когтями на пальцах, мы, считавшие себя пиком духовности и эволюции, стали теми, кого вы называете кровососами, контролерами, химерами, изломами. Монолит выбрасывал наше сознание наружу, придавая им кошмарную физическую оболочку и такое же внутреннее наполнение. Каждый раз это сопровождалось всплеском нашей суммарной злости, концентрирующей отрицательную энергию. «Выбросы!» — воскликнул Борланд. «Периодически пролетающая бяка, сокрушающая людей и порождающая толпы мутантов!» «Верно!» — подтвердил сенатор. «Наше положение оказалось настолько безнадежным, что мы в едином порыве повторяли выбросы нашего сознания снова и снова. Повреждение монолита, наше собственное отчаяние и зона — вот те три фактора, которые обусловили творящийся здесь ужас. И никто не способен это контролировать или остановить. Что самое печальное, выброс влиял и на обитателей Земли». «Снорки», — глухо сказал Марк. «Зомби». «И даже животные», — добавил сенатор. «Различные виды псевдособак и свиней, если быть точным». «Все сходится», — пробормотал Борланд. «Все», — кивнул сенатор. «За все время нам лишь однажды удалось вывести из монолита одного из наших с неповрежденным телом и сознанием. В зоне появился полноценный представитель нового мира». «Кто?» — спросил Марк. «Разве ты не догадался? Это я. Я стал символом бесполезности достижений. Мы так сильно хотели вырваться из монолита, что общими усилиями удалось извлечь оттуда меня. Но что дальше? Что я должен был делать? Этот маленький успех стал надеждой для всех, кто остался в монолите. Но для меня это был тупик. Мне было некуда идти, кроме как к людям. Я выглядел, как они, обладал огромным запасом их знаний, дополнительно к знаниям собственным. Я вышел из купола и больше не смог вернуться. Туда входа нет. За пределами зоны меня никто не ждал, и я растворился в среде сталкеров. Лишь один человек знал, кто я такой. Болотный доктор. Вы ведь знаете, он не делает различия между людьми и монстрами зоны. Для него все равны. Однажды я встретил на янтаре раненого сталкера, совсем еще мальчишку. Он мог передвигаться, но пал духом и ждал смерти. Я взял его под контроль и довел до болотного доктора. И пообещал доктору, что больше никогда не буду так поступать. Именно он дал мне набор холодного оружия. Вы видели, как мы с ним встретились во второй раз. Он решил, что я привел уже целую команду. «А ты нас действительно не контролировал?» — спросил Борланд. «Я ни разу не вмешивался прямо. Марк сам решил включить меня в команду. И ты, Борланд, тоже, но колебался. Поэтому я слегка подтолкнул тебя к нужному решению. Ты бы принял его и сам, но ты мог принять неверное. Прости меня, мой друг, но это действительно черта твоего характера — иногда принимать неожиданные решения». «Поверю на слово», — сухо сказал Борланд. «Итак, я стал одним из вас», — вздохнул сенатор. «Я не менял сознание людей, не пытался подавлять их волю. У всех в жизни есть свой путь, и каждый имеет право на принятие собственных решений. Я слушал вечерами рассказы в барах, ходил в короткие экспедиции, и я познал вас так, как вы сами себя не познали. В грязных болотах, среди воплей раненых, я оказывал медицинскую помощь и наблюдал рождение настоящего человеческого мужества. Я наблюдал, как вы рискуете здоровьем и жизнью во имя идеалов, малоизвестных моему народу. Я смотрел, как друзья становятся врагами и как враги становятся друзьями. Я видел, как молодые парни делятся последним патроном, как измученные голодом едят кровавыми ножами из общей консервной банки. Вы не искали при этом высшего благородства, но вы его обрели. И я пришел к жестокому для себя выводу. Сенатор сделал паузу, глядя на Марка и Борланда с болью. «Вы лучше, чем мы», — произнес он. «Мой народ не может здесь находиться. Монолит не должен победить. Я не знаю, насколько сталкеры похожи на остальное человечество, но право на существование они ему купили собственной кровью». Наступило молчание, а потом Борланд хмыкнул. «Замечательные слова. Я аж вырос над самим собой. Понял, Марк, кто мы? Мужественные, благородные сталкеры. Прямо обнять себя хочется и зарыдать от счастья». Марк промолчал. Сенатор подошел к Ореху и остался стоять рядом с ним. «Как он?» — спросил Борланд. Сенатор неопределенно повел плечом. «Клан Монолит», — сказал Марк. «Кто они?» «Клана как такового не существует. Сам Монолит с помощью целенаправленных выбросов просто подчиняет себе отдельно взятых сталкеров, оказавшихся поблизости, если ему нужны люди в качестве исполнителей своей воли. В своем большинстве это оказались те несчастные, которых ваша армия перебрасывает вертолетами в рыжий лес». «Но на нас Монолит не повлиял», — заметил Борланд. «Вы не подвластны Монолиту, поскольку сильны духом. А эльф был слаб и низок в своих желаниях с самого начала. По вашим меркам, эльф — монолитовец. Но он им стал в тот момент, когда увидел черный кристалл». «Что эльф теперь с ним сделает?» — сдавленно спросил Марк. «Отнесет к монолиту и вставит недостающий фрагмент на место, чтобы монолит смог вернуть себе полное могущество». И что тогда? Тогда первоначальный план вступит в действие. Колонизация Земли. Борланд вскочил с места. Ты нам говоришь об этом только сейчас? Спокойно, друг мой. Эльфу нужно еще найти монолит. Ну да, конечно, закивал Борланд. Подумаешь, 20 минут. Лично я за то, чтобы догнать эльфа и объяснить ему, что он не прав. Да и землю я предпочитаю оставить людям. Думаю, что мне придется долго привыкать к тому, что в очередях за хлебом вместе с людьми будут стоять зомби и изломы. Марк, ты со мной? Мне не интересны все эти войны, — ответил Марк. Мне нужна только Полина. А мне нужны были эти 20 минут, — произнес сенатор. К тому же вы не сможете догнать эльфа. Он ведь помимо кристалла забрал и защитный костюм экологов, который ты, Марк, взял в бункере. Этот костюм позволит ему пройти в эпицентр. Вас же скосит неизвестно какое излучение. Его состав изменился с тех пор, как купол исчез, и эта местность стала постепенно превращаться в зону. — А зачем тебе были нужны эти 20 минут? — спросил Борланд. — Чтобы высказаться перед вами и убедиться, что орех готов для вашего вмешательства. Борланд выругался и процедил. — Почему ты никогда не говоришь прямо? Для какого вмешательства? Я дал все нужные подсказки. Вся моя помощь вам основана на моей вере в вашу собственную сообразительность. Если вы не знаете, как помочь другу, то как вы можете называть себя сталкерами? «Не вижу большой связи между тем, что мы сталкеры, и тем, как помочь Ореху», — пробурчал Борланд. «У вас еще есть время подумать», — сенатор накинул на голову капюшон. «Мне же предстоит последнее путешествие». «Какое?» «Ты и этого не понял. Вы не можете отправиться за эльфом, а я могу». «И что ты сделаешь?» — спросил Марк. «Вспомни, что я говорил тебе о личном пути каждого. Твой путь завершен, а мой еще нет. Я закончу твою миссию и свою одновременно. Кристалл будет уничтожен в центре 4-го энергоблока под саркофагом. Я очень скучаю по дому, Марк. Я хочу увидеть хоть что-то похожее на него. Что я тебе говорил в лесах Кордона в ночь нашей встречи? Доведи меня до заслона, и там я стану ближе к дому. Пусть даже это будет последнее, что я сделаю». Слова застряли у Марка в горле. В смятении он сжал голову руками. «Как отнесется к этому монолит?» — спросил Борланд. Сенатор усмехнулся и направился к выходу. «Сам поразмысли, как монолит может отнестись к предательству со стороны единственного, кто способен ему помочь?» «Сенатор!» — начал Марк и снова не смог совладать с собой. «Не переживай за меня, друг мой», — ответил сенатор ласково. «Я благодарю тебя за все. Борланд, если повстречаешься с моими собратьями, поступай с ними, как всегда. Смерть для них — благо». Борланд сумел только кивнуть в ответ. «Ну, — произнес сенатор, — не найдется на прощание 2 улыбок для контролера?» В последний раз, подарив сталкерам теплый взгляд зеленых глаз, он вышел из кинозала. Глава 23. Зов монолита. Фигура в зеленом костюме двигалась по направлению к самой известной в мире атомной электростанции. На фоне пустующей Припяти одинокий человек смотрелся странно, словно пришелец из другого мира, прилетевший сюда в поисках нужных сведений для классификации 3-го от Солнца камня в галактической базе данных. Эльф думал только о монолите. Монолит мог избавить его от всех проблем. Эльф был готов отдать душу в обмен на исполнение желания, не зная еще, чего конкретно хочет и зачем это ему нужно. Он не смог бы сейчас вспомнить, как его зовут, и когда он получил свое прозвище, он забыл обо всем. Монолит звал его к себе. Рюкзак Марка был давно выброшен. Пистолет Борланда отправлен в ржавый мусорный бак еще на проспекте Ленина. Эльф брел в лучшем костюме биологической, химической и радиоактивной защиты, но ничто не могло защитить его сердце от алчности, а шлем не мог защитить от зова монолита, требовавшего себе свою собственность. Черный кристалл был зажат в руке эльфа, но он уже не был проводником воли своего хозяина, вместо этого помогая монолиту подчинять сталкера своей воле. Четырехслойная перчатка, казалось, была прожжена насквозь. Кристалл словно плавился, но эльф не чувствовал ожогов. Монолит вел его мимо скопления труб, контейнеров и рабочих корпусов. Иногда эльф сворачивал не в ту сторону, и монолит мощным болезненным импульсом возвращал его на нужную дорогу. Эльф не знал, как долго он идет, в трансе переставляя ноги и хрипло дыша через входящую в шлем трубку. Смесь азота, кислорода и гелия в эластичных баллонах, предназначенная для ученых, исследователей зоны, бесповоротно расходовалась на одинокого сталкера. Дойдя до разрушенного саркофага, эльф долго искал подходящую щель. Когда он, наконец, пробрался внутрь, энергия монолита расплавила костюм, и тело эльфа облепила горячая резина. Но сталкер не чувствовал боли. Костюм уже не защищал от радиации, однако эльф об этом не думал. Поднимаясь по очередной лестнице, эльф схватился рукой за металлическую скобу, и горячая перчатка приклеилась намертво. Отдирая руку, эльф потерял равновесие и сорвался вниз. При падении шлем слетел с его головы вместе с доброй половиной волос. Сталкер не обратил внимания на то, что сломал ребро и вывихнул ступню. Он, как робот, поднялся на ноги и вновь начал подниматься по лестнице. Дальше он уже не шел, а ковылял, разбивая руками и ногами запертые деревянные двери и, чуть не надрываясь, убирая с пути каменные обломки. Наконец он добрался до нужного коридора, но ничего не смог поделать с титановой дверью. Ярость монолита чуть не разрушила мозг эльфа. Но слабый человек был все еще нужен монолиту, поэтому сталкер, смутно думая лишь о собственном, так и не приходящем на ум заветном желании, вернулся к самому началу. Пролез сквозь щель наружного саркофага, обошел его с другой стороны и начал карабкаться на крышу. Прохромав по крыше несколько шагов, он спрыгнул в дыру и полетел вниз. Упав с треском ломающихся костей, он снова встал и зацепился за свинцовые обломки. Рванулся и оставил на тусклом металле клочки костюма и кусок собственной плоти. Он улыбался. Он знал, что доберется до монолита. Вскоре он миновал ту тяжелую дверь, которая остановила его раньше. Теперь он был по другую ее сторону. В коридоре воняло промышленными отходами. Эльф направился дальше, то и дело цепляясь за какие-то раскуроченные механизмы. Потом ему пришлось ползти под разрушенным барабаном-сепаратором. Черный кристалл выскользнул из его руки и откатился в сторону. Монолит чуть отпустил эльфа, и сталкер с испугом пополз к кристаллу. Как только он снова сжал камень, ему стало легче. Дальше коридор был завален мешками с песком. Некоторые содержали свинец. Эльф несколько раз спотыкался и падал, но тут же вставал и продолжал продвигаться к цели. Вверху виднелся фрагмент биологической защиты. В свое время она не смогла полностью закрыть кратер реактора, образовавшийся после первого взрыва, и лишь помешала сбросу песка, цемента и борной кислоты. Мешки и ящики с материалами, призванными хоть как-то смягчить последствия выброса радиоактивных элементов, не долетали до цели, падая на защитную платформу. В дальнейшем, под весом скопившегося груза, платформа наклонилась и встала вертикально. Если бы эльф провел тщательное исследование текущего состояния разрушенного энергоблока, его отчеты оказались бы бесценными, особенно в свете того, что напряжение монолита начало возвращать реактор к жизни. Не в рабочее состояние, конечно, просто остатки графита начали нагреваться впервые за 25 лет. Но едва ли сам монолит осознавал, что происходит. Эльф в сумраке добрался до последнего поворота. Темные энергии монолита, когда-то бывшие светлыми, сильно изменили влияние радиации на человеческую плоть. Сталкер находился на финальной стадии лучевой болезни. Его красивое лицо теперь было сплошным ожогом. На голове почти не осталось волос. Лохмотья защитного костюма окончательно сплавились с кожей. Эльф перешагнул через циркониевые трубы и толкнул рукой последнюю дверь. Его предплечье изогнулось, потому что все кости уже размягчились. Дверь приоткрылась, и эльф сумел протиснуться внутрь. Он оказался на дне одного из кратеров. Мокрые цементные стены выглядели так, словно были выложены несколько часов назад. Над ним нависли остатки крана или еще какого-то подъемного механизма. Другие части крана валялись на дне ямы, разбитые на множество кусков. Будка оператора накренилась, через смотровую щель был виден проржавевший пульт. Монолит был здесь, в каких-то 20 метрах от эльфа. Не веря своим глазам, заплывшим и не похожим на человеческие, сталкер заковылял к нему, сохраняя улыбку на обожженном лице. Он вытянул перед собой кристалл. «Далеко собрался?» — спросил кто-то сзади. Эльф все еще мог слышать. Он вздрогнул и обернулся. И увидел самого обыкновенного человека в сером плаще. Тут же, забыв о сенаторе, эльф снова шагнул к монолиту, но сильный звон в голове заставил его остановиться. «Отдай мне кристалл», — сказал кто-то спокойным голосом. «Я... Да, да, сейчас», — послышался новый голос, и эльф понял, что это говорит он сам. «Иди ко мне». Это был монолит. Он звал эльфа, и его зов был намного сильнее влияния сенатора. Контролер повторил приказ, но эльф ему больше не внимал. «Путь завершен, человек». «Иди ко мне!» Эльф был почти счастлив. Голос монолита был так сладок. Сенатор медленно шел за ним, не делая больше попыток остановить сталкера. Он смотрел на монолит, который пока что полностью его игнорировал. Черный кристалл чувствовал близость родственной массы. Человек добрел до величественного монолита, вознесшегося на 15 метров над дном кратера. Всемогущий камень, который, вне всякого сомнения, существовал для исполнения заветного желания эльфа, был почти копией черного кристалла. Путь был тяжел, но стоил того. Эльф протянул дрожащую руку с кристаллом к монолиту, и оба камня, огромный и маленький, завибрировали в унисон. «Твой путь завершен!» Торжественно прозвучал глас монолита в голове эльфа. Сенатор встал рядом с человеком. «Твой путь завершен», — повторил он. «Мой путь завершен», — пролепетал эльф. «Еще несколько сантиметров, и кристалл соприкоснется с монолитом». Но что-то было не так. Что-то было неправильно. «Это не я должен исполнять желания монолита». «Это он должен исполнять мои!» Губы человека затряслись. «Дай!» — выдавил он, и тут же зашелся хриплым кашлем. Сенатор, чуть прикрыв глаза, наблюдал за тем, как эльф согнулся, откашливаясь. Затем человек снова выпрямился. Его тело доживало последние мгновения. «Дай мне!» Монолит мысленно надавил на эльфа, причинив ему боль. Человек скривился, приложил горячий кристалл к лицу и немного пришел в себя. Он больше не повиновался чужой воле. Его самое заветное желание, наконец, всплыло в угасающем сознании. Эльф поднял почти ничего уже не видящие глаза к монолиту. «Дай мне уважение!» — прокричал он, надорвав горло и искрошив все зубы в мелкую пыль. Монолит бездействовал несколько секунд. Затем он засветился мягким, словно неоновым свечением. Оно обдало эльфа, на миг пронизав все его тело насквозь, и исчезло. Эльф, ничего не понимая, смотрел на монолит. Лицо его налилось кровью. Рвущийся крик замер в самом начале. Сталкер схватился руками за горло. «Уважение — это когда тебя никто не контролирует», — сказал сенатор, подхватывая на лету черный кристалл, выпавший из слабеющих пальцев эльфа. Эльф повалился на спину и затрясся в агонии. Желание всей его жизни было воспринято монолитом буквально. Чужеродный камень проявил к нему уважение и снял с человека свою волю, вернув ему самого себя, вместе со всеми ощущениями. Ожоги от вплавившегося в кожу костюма, ушибы, растяжения, вывихи и переломы, лучевая болезнь — все навалилось на эльфа одновременно. Он смог издать только сиплый звук, поскольку кричать уже не мог. Через несколько секунд болевой шок сменился полной бесчувственностью. Человек скончался. Монолит блеснул искрами, пробежавшими снизу вверх по его поверхности, и снова потух. Сенатор смотрел на него счастливыми глазами. Он вернулся туда, откуда пришел в этот мир. Там, в глубинах монолита, хранилось все, что ему дорого. Глядя на вновь обретенную семью, контролер хотел плакать от радости. «Ты вернулся!» — прозвучал глас монолита. Сенатор любовался монолитом, немного сожалея, что на этой планете никто, кроме него, не способен должным образом оценить красоту и совершенство чудесного камня. «Да», — сказал он. Монолит снова сверкнул, на этот раз вместе с черным кристаллом в руке сенатора. «Дай мне его!» — приказал монолит. Сенатор, изучающе, оглядел кристалл. Камень был недостающей частью монолита. Камень был и частью его самого. Он закрыл глаза, наслаждаясь чувством полного исцеления. Кристалл передал ему остаток его сущности, сделав сенатора полностью самостоятельным и независимым. Монолит почувствовал это. «Дай мне его», — повторил он. Сенатор посмотрел на монолит новым взглядом, человеческим взглядом. «Нет», — сказал он. «Дай мне его!» — прогремел монолит так, что задрожали стены. Сенатор покачал головой. «Это не должно случиться. Это не наш мир». «Ты один из нас. Ты должен подчиниться общему решению». «Я был одним из вас», — произнес сенатор, перекладывая кристалл в другую руку и неотрывно следя за ним взглядом. «Но не теперь». Монолит впал в ярость. Воздух стал быстро нагреваться. Стены саркофага над реактором задрожали. «Тогда ты умрешь», — прозвучал вердикт. Сенатор посмотрел на монолит с состраданием. «Ты должен выполнить мое желание», — сказал он. Монолит покачнулся. «Я вышел из тебя», — продолжал сенатор. «Я вышел в зону и вернулся обратно, пользуясь только теми возможностями, что есть у людей. Тех самых людей, чьи желания ты вызвался выполнить в обмен на то, что они придут к тебе. Я пришел. Ты должен выполнить мое желание». Потоки ледяного ветра обдали сенатора. Монолит неистовствовал. «Что ты хочешь?» — спросил он в состоянии, которое было сравнимо лишь с тотальным бешенством целой цивилизации. Сенатор чуть улыбнулся. «Открой проход по требуемым координатам на заданное время. Больше мне ничего от тебя не нужно». Монолит затрясся, уже вполне ощутимо. Сенатор мысленно дал ему необходимые указания. Продолжая улыбаться, он повернулся и пошел прочь от монолита, который ревел так, что саркофаг чуть не обвалился. Но монолиту уже не суждено было вернуть себе полное могущество. Черный кристалл отдалялся от него по мере того, как сенатор мягко ступал по дрожащему полу, двигаясь к центру энергоблока. Его собственный народ больше не имел над ним власти. Он дошел до очередного коридора, когда потолок над ним обрушился. Завернув за угол, сенатор успел разминуться с обломками. Он шел и думал о том, что все люди должны понять, чтобы заветные желания исполнились, Нужно приложить собственные усилия. Сенатор добрался до центрального кратера. Вот она, исходная точка чернобыльской трагедии. Ненависть монолита заново превратила все в раскаленную печь. Этого было недостаточно, чтобы расширить масштабы катастрофы. Но монолит сыграл злую шутку сам с собой. От гнева монолита, не сумевшего уничтожить сенатора, расплавился графит. Остатки тех самых охлаждающих стержней, что не смогли предотвратить взрыв, так как вместо обязательного минимума, 15 штук, были активированы всего 2. Часть стержней вылетела наружу при взрыве, что-то осталось внутри. Графит выгорел в первые же сутки. Как казалось, не весь. Сенатор приближался к огромной раскаленной массе. Черный кристалл тоже был раскален, но это уже было порождено не эмоциями монолита, а условиями окружающей среды. Сенатор шел, с наслаждением чувствуя достаточную для полноценного существования радиацию, пронизывающую его и придающую ему силы. Силы были ему нужны. Вокруг становилось слишком жарко. Когда он добрался до графита, его плащ вспыхнул, но сенатор не обращал на это внимания, стараясь взять от жизни как можно больше. Изо всех сил, сжав черный кристалл, он воткнул его в графит и отступил назад. Монолит издал вопль, разнесшийся на много километров вокруг. От саркофага стали откалываться большие куски. Все, что находилось в реакторе, за одну минуту оказалось полностью разгромлено. В то время как черный кристалл, часть монолита, неспособный противостоять пламени, стал крошиться и сгорать в окружении графита, сенатор смотрел вниз, с высоты нескольких этажей, на глубоко просевшую платформу реактора. Потом он закрыл глаза, и самые яркие воспоминания прошедшей жизни пронеслись в его памяти, подарив ему настоящее счастье. «Я дома!» — прошептал он. Расплавленный графит полностью сжег черный кристалл в тот момент, когда сенатор превратился в пылающий факел. Волна страшного жара пронеслась по верхнему уровню и смела факел вниз. Глава 24. Песочные часы. Марк опустошенно продолжал сидеть в кресле. Борланд в очередной раз проверил состояние ореха, чтобы убедиться в том, что молодому сталкеру ни на йоту не стало лучше. Потом вернулся к Марку и сел рядом. «Вот тебе и сплоченная команда», — произнес он. «Выходит, у каждого из нас была своя цель, а общей у нас не было. Ты искал свою девушку. Орех хотел поучиться у тебя чему-то. Сенатор просто к своим возвращался, получается. Контролер, твою мать!» Борланд ударил по ручке кресла. «Патрон пошел со мной, потому что за пределами зоны у него нет друзей. Я и технарь были его друзьями. Технарь... Черт побери, он хотел спасти свою дочку, а я пристрелил его, как раненую собаку. Марк, а зачем я в зону пришел, знаешь?» Марк покачал головой. «Нет?» «И я не знаю. Мне показалось, что это то, что я должен сделать. Хотя кому должен? Сколько тут ни брожу, так и не сумел найти причину, по которой я здесь. Выручать никого мне не надо было. Закон за мной не гонялся. Выходит, ради острых ощущений пришел. Или как? За хабаром?» «За хабаром», — повторил Марк. «Ты так думаешь? Но я даже и хабара не взял. Может, я на самом деле обычный наемник со своей философией?» «Скорее, исследователь», — ответил Марк. «Хабар», — подумал он. «Сенатор что-то говорил про хабар. Ореху еще предстоит узнать, насколько ценен может оказаться для сталкера хабар», — произнес Марк медленно и поднял голову. «Что у тебя есть из хабара?» «Купить хочешь?» — спросил Борланд. Он дотянулся до рюкзака и стал вытаскивать все артефакты, которые у него были. Марк хватал их и внимательно осматривал. «Огненный шар, вспышка», — бормотал он, — «душа, слюда, капли, гравии, И ты молчал. Зачем трубить на каждом углу? Марк сгреб артефакты в охапку и бросился к ореху. Сев на пол возле парня, он вытащил нож и начал разрезать слюду на части. «Что ты делаешь?» — спросил Борланд. «Из одного-два. В детстве так меня мама конфетами угощала. Разрежет одну на части и говорит, вот тебе несколько. А я еще радовался, что вместо одной дали много». Марк положил гравий между половинками слюды, и оба артефакта начали медленно сплавляться в один. «Правильно», — сказал Борланд. «Теперь осталось только полить кетчупом». «Если умело пользоваться свойствами артов», — произнес Марк, глядя на радужные переливы всей конструкции, «то ими можно спасти жизнь человеку». «Именно это имел в виду сенатор». «Что ты намерен делать?» «Маленькое хирургическое вмешательство». Борланд смотрел, как Марк кладет модифицированный артефакт рядом с головой ореха и принимается за новые. «Я размягчу поврежденные ткани вокруг раны», — возбужденно сказал Марк, вонзив нож в капли и оставив там. «Затем извлеку пулю. Если нужным способом использовать огненный шар, то орех продержится в течение операции. Если у него есть другие шрамы или раны, они тоже раскроются на время, и это может привести к новым проблемам». «Увы», — сказал Борланд, — «я не ношу с собой медицинские карты команды». «Мне бы очень помог выверт». «Выверт есть у ореха. Помнишь, как мы излома положили? Ты своим кораллом вызвал аномалию, она поглотила ладошку излома и дала ореху арт. Посмотри в его рюкзаке». Марк сунул руку в карман ореха. «Уже не надо», — сказал он, глядя на коричневые шероховатости выверта. Он вытащил нож из капель и посмотрел на возникшее красное свечение клинка. «Я чем-то могу помочь?» — спросил Борланд. «Ничем. Если будешь нужен, я позову». Борланд рассеянно кивнул, отходя в сторону. Мысль о возможном спасении ореха подняла ему настроение. Он решил выйти наружу, глотнуть свежего радиоактивного воздуха. Без сомнения, это было лучше, чем застоялый радиоактивный воздух. Оказавшись на крыльце кинотеатра, он неторопливо огляделся и тут же отпрыгнул к двери. «У нас гости!» — сообщил он, вбежав в кинозал. Марк быстро глянул на него. «Кто?» «Ты работай, работай!» — успокоил его Борланд, схватив грозу. «А я им чаю приготовлю!» И выскочил из зала. С юга по проспекту Ленина к кинотеатру неслись мутанты зоны. Основная масса была еще довольно далеко, но отдельные особи отделяла от крыльца всего несколько десятков метров. В основном это были чернобыльские собаки и кабаны. Борланд хорошо видел оскаленные морды и острые клыки тварей. Чуть позади бежали изломы и кровососы. Щелчок затвора, и первые пули скосили ближайших собак. Борланд, оставив дверь в фойе открытой, спустился со ступенек и направился к ним, стреляя короткими очередями. Первая перезарядка отняла 4 секунды, вторая — всего 2. Граната из подствольника разметала оставшихся собак первой волны. Расставив лапы, кровосос с рычанием бросился на Борланда. Тот увернулся и ударил его ботинком по искореженному уху, сделав сальто в бок. Приземлившись на обе ноги, сталкер, не глядя, треснул кровососа прикладом, развернулся и выстрелил двумя одиночными тому в голову. Клешня подоспевшего излома метнулась к нему, и Борланд резко упал на спину. Костюм смягчил падение, и клешня пролетела над ним. Борланд, не вставая, расстрелял излома. Оттолкнувшись спиной от асфальта, он вскочил и поменял магазин. «Марк!» — заорал он. «У меня здоровье осталось 60%!» Его крик донесся до зрительного зала. «Сейчас!» — пробормотал Марк, глядя на красную от крови пулю. Схватив отрезанную часть артефакта вспышка, он засунул ее в рану ореха и прижал руками. 50! — снова завопил Борланд. На него бежали новые собаки. Борланд выхватил нож, вонзил в глаз прыгнувшему на него мутанту и тут же, выдернув клинок, располосовал морду второму псу. 40%! Марк увидел, как артефакт растворился в огнестрельной ране. «Давай, возвращайся!» — прошипел он сквозь зубы и ударил ореха ладонью по груди. Орех застонал и открыл глаза. «Вот так!» — прошептал Марк. «Просыпайся, сталкер!» Борланд увернулся, и очередная псевдособака пролетела мимо него. На собак ушел весь магазин. Мутанты уже не бросались, а осторожно брали сталкера в полукольцо. «Я знаю, что для вас благо», — пробормотал Борланд, позволяя отстреленному магазину упасть на землю и вставляя на его место другой, последний. Не успел он вскинуть автомат, как излом и кровосос дружно рванулись к нему. И тут у него за спиной загрохотали выстрелы. Кровосос взревел, замедлил шаг и осел на асфальт, а излома отбросило назад. Борлан быстро оглянулся. На ступенях с калашом в руках стоял Орех. Энергия молодого сталкера, казалось, заполняла все вокруг. Он не выказывал никаких признаков ранения и был совсем мало похож на себя самого в прошлом. Уверенный и жесткий взгляд парня, его поза, четкость движений были сравнимы разве что с повадками опытных ветеранов-сталкеров. Чуть опустив автомат, он быстро взглянул на Борланда и снова взял на прицел монстров зоны. Марк со своей G-36 стоял сзади и выше него, у самых дверей. Покончив с кровососом, он начал выборочно отстреливать самых опасных тварей зоны, находившихся поблизости. Борланд послал мутантам очередной подарок из подствольника и попятился к крыльцу. Неистовый вопль со стороны электростанции заставил и людей, и мутантов замереть на месте. Через несколько секунд земля содрогнулась. Толчки прошли по всей Припяти. Потеряв равновесие, Борланд упал на землю. В один миг он осознал свое положение. Скорее всего, произошел очередной выброс, а он лежит на асфальте, на открытой местности. Борланд рассмеялся. Громко и звонко. К нему неторопливо направился кровосос, словно понимая, что добыча уже никуда не денется. В следующий момент в спину кровососа врезался невесть откуда взявшийся автобус, и монстра бросило на асфальт. Только через несколько секунд Борланд понял, что случилось. По обеим сторонам от кинотеатра в южном направлении проплыла мягкая энергетическая волна. Ее масштабы и центробежный характер распространения ясно говорили о том, что источник поля находится далеко за кинотеатром. Желтоватое свечение обволакивало все, что попадалось ему на пути, включая сталкеров и мутантов. Когда оно прошло перед кинотеатром, на дороге возник небольшой белый с розовыми полосками автобус. Сбив кровососа, он вильнул в сторону и, завизжав покрышками, остановился. Выхлопы двигателя внутреннего сгорания наполнили воздух. Не веря своим глазам, Марк перепрыгнул через все ступеньки разом и, не выпуская из рук винтовку, помчался к автобусу. Подбежав, он забарабанил по двери, как сумасшедший, и она со щелчком открылась. Толстый водитель был смертельно бледен. «Он прямо перед носом у меня!» Испуганно срывающимся голосом сказал он, глядя на человека в непонятной форме и с оружием. Схватившись за поручень, Марк забрался в салон. Кроме водителя и женщины-экскурсовода, в автобусе было 6 пассажиров, и все женского пола. Он сразу увидел прелестную девушку у окна. Она широко открытыми глазами смотрела на изрядно заматеревшего парня, которого видела всего несколько часов назад. Он стоял в проходе автобуса и шумно дышал, в комбинезоне свободы и с опущенной винтовкой в руке. У него был безумный взгляд. «Марк!» — неуверенно произнесла она. Сталкер рванулся к ней, схватил с сиденья и заключил в объятия. «Что? Что?» — задыхаясь, еле могла сказать Полина. «Откуда?» «Я объясню», — прошептал Марк в самое драгоценное ушко в мире, не видя и не ощущая ничего вокруг. «Я все тебе объясню». В автобус забрался Борланд. «Служба безопасности Украины!» — рявкнул он и оглядел салон, остановив взгляд на Марке и Полине. Сзади автобуса прозвучала автоматная очередь. Кто-то из женщин завизжал. Полина испуганно отвернула занавеску, увидела прямо за стеклом морду слепого пса, прыгнувшего на автобус, и тоже взвизгнула. Водитель уже покинул свое место и упал на живот в проходе, закрыв голову руками. Женщина-экскурсовод согнулась в кресле. Борланд пробрался мимо водителя и пухнулся за руль. «Ну, поехали!» — сказал он с удовольствием, привычно сжав баранку, и понял, как сильно соскучился по транспорту, хоть и не совсем такому. Переключив передачу, он тронул автобус с места. Орех на ходу запрыгнул внутрь, на прощание дав еще одну очередь по мутантам. Переключением тумблера Борланд закрыл дверь и начал набирать скорость. Подземные толчки снова сотрясли Припять. Проехав по улице Курчатова, Борланд свернул на Лазарева, и автобус помчался по прямой. Огромное здание с гербом бывшей великой державы покачнулось, и герб обрушился вниз. Борланд вывернул перед обломками, поразился его размером. Торговый центр по правому борту просто развалился на части. Онемевшие от страха и непонимания происходящего пассажирки во все глаза смотрели в окна. Водитель уже не лежал, а сидел на полу, хватая воздух ртом, как рыба. Экскурсовод была на грани обморока. Марк, пригнувшись, стоял рядом со съежившейся в кресле Полиной и одной рукой обнимал ее за плечи. Орех с тревогой смотрел в заднее окно. Автобус преследовала орава тварей. Собаки и кровососы перемещались длинными прыжками, а изломы перелетали на своих огромных клешнях. Борланд едва успел затормозить, а потом объехать только что родившуюся Электру. Зона, наконец, добралась сюда, простирая невидимые щупальца по всей территории, которую недавно хранил в себе заслон. Автобус проскочил поворот на набережную и помчался к улице Спортивной. Там можно было выехать из города. Когда Борланд сбавил скорость у поворота, огромный участок дороги впереди провалился, и автобус чуть не въехал в образовавшуюся яму. С проклятиями Борланд изменил курс, и автобус помчался по гидропроектовской. Марк прижался подбородком к голове Полины, вкусно пахнущей шампунем, а потом взглянул через плечо Ореха. Толпа монстров скрылась из виду, зато теперь за автобусом гигантскими прыжками неслась огромная черная химера. Марк видел ее сверкающие глаза. Дыхание зоны все же настигло его. Борланд тоже увидел чудовище в зеркале заднего вида и увеличил скорость. Однако химера не только не отстала, но, напротив, обогнала автобус и, умчавшись вдаль, остановилась и развернулась. Сзади нее вдруг возникло странное голубое пятно, по форме напоминающее заслон. Оно висело метрах в трех над дорогой, закрывая проезд. Борланд начал тормозить. «Она не даст нам уйти!» — крикнул Марк. «Я должен вас покинуть!» «Ага!» — отозвался Борланд. «Сейчас, только остановлюсь и двери открою! Ты совсем из ума выжил!» Водитель уже пересел с пола в свободное кресло у окна, и Орех без труда подскочил к Борланду. «Марк прав!» — заявил он. Автобус продолжал сбавлять ход. Понимая, что у него нет доказательств, кроме предчувствия, Марк прокричал. «Мне нужно туда, вон в то пятно!» «Вместе с Полиной! Только так химера отвяжется от вас!» Сам не знаю почему, он точно знал, что это не аномалия. «Во время движения разговаривать с водителем запрещается», — ответил Борланд. «Поэтому заткнись. Сейчас попробую ее обдурить. Сброшу ход до Черепашьего, а потом рвану по тротуару. Пристегните ремни!» «Все равно догонит», — сказал Орех. «Ничего, попетляем по дворам, задурим ей голову. Прорвемся!» Химера была совсем близко. Она стояла неподвижно и, не мигая, смотрела на медленно подъезжающий автобус. Борланд повернул руль влево, и автобус въехал на тротуар. Мотор тут же взревел, автобус вновь начал набирать скорость, но секунды раньше Орех потянулся к тумблеру и открыл дверь. Марк схватил Полину за руку, буквально сдернув с сиденья, и вместе с ней выпрыгнул из автобуса позади еще ничего не успевшей сообразить неподвижной химеры. Они угодили прямо в голубоватое дымчатое пятно и исчезли. «Ах ты!» — только и успел сказать Борланд, все больше разгоняя автобус. Химера пропала. Монолит уже гудел так громко, что заглушал шум двигателя. Дома вокруг рушились, по асфальту змеились трещины. Промчавшись по улицам, автобус протаранил шлагбаум КПП и вырвался за город. Когда широкая стена барьера появилась вдали, сердце у Борланда замерло. Он разглядел людей и автоматические турели, разворачивающиеся в сторону автобуса. «Нет, нет, не нужно!» — пробормотал он. «Не стреляйте!» И тут же заметил справа какое-то движение. Надвигающаяся с севера полупрозрачная масса была похожа на цунами. Волна выброса, самого страшного по концентрации ярости монолита, поглощала остатки города. Волна пронеслась позади автобуса. Накрыв всю территорию уже несуществующего заслона, она исчезла. Город просто погас, словно перегоревшая лампа, оставив на мгновение огромное черное пространство. Затем раздался громкий хлопок, и Припять образца 2006 года снова появилась целая и невредимая. Борланд остановил автобус на территории военного лагеря. Глава 25. Дыхание зоны. Открыв глаза, Марк обнаружил, что лежит на земле под деревьями неподалеку от собственного дома, а рядом стоит собака и смотрит на него. Откатившись в сторону, Марк выхватил пистолет и опомнился. Перед ним стоял обыкновенный пес самого добродушного вида, глядя преданными глазами и виляя хвостом. Марк перевел дух, осмотрелся и увидел лежащую Полину. Склонившись над ней, он тихонько похлопал ее по щеке, и девушка открыла глаза. «Что? Где мы?» Марк бережно приподнял ее и прижал к себе. «Все получилось, солнышко», — сказал он, гладя ее по спине. «Ты вернулась». «Куда вернулась?» Марк ткнулся носом в ее шею, и все напряжение последних лет, о настоящей силе которого он даже не подозревал, вылилось в приступ хохота. Полина недоуменно смотрела на него. «Мы дома», — сказал он, прекращая смеяться и утирая слезы. «Мы переместились домой». «Мы что?» «Сенатор отправил нас домой». «Какой сенатор?» «Пойдем на нашу скамейку». Марк поднял ее с земли. «Мне нужно очень многое тебе рассказать». Он отложил на будущее размышления о том, как сенатор узнал, где он живет, и каким образом догадался, что автобус будет проезжать именно по гидропроектовской. До улицы оставалось совсем немного, когда сталкерское чутье подсказало Марку что-то не так. Он замедлил шаг и оглянулся. Пес все так же махал хвостом им на прощание, радостно высунув язык. Из высоких кустов за ним показалась морда огромного зверя с зелеными глазами. Тихое рычание заставило собаку подскочить на месте. Заскулив, пес пробежал между Марком и Полиной и пулей вылетел на улицу. Девушка тоже обернулась и увидела подступавшую химеру. Полина охнула и вцепилась в руку Марка. Марк отстранил ее и тихо сказал: «Беги». «Куда?» Полина не сводила глаз с химеры. «Куда угодно. Пожалуйста, я прошу тебя. Беги». Девушка всхлипнула и, быстро, то и дело оглядываясь, пошла вперед, к улице. Все подошло к логическому завершению. Марк медленно направился к химере, глядя на грациозную хищницу и мысленно благодаря за то, что она дала ему достаточно времени. Химера была уже совсем близко. Марк вдруг подумал, что ее дети не обязательно родились в зоне. Вполне могло быть, что они вышли из монолита вместе с химерой, а до этого все они были... кем? Одной неразлучной семьей? Мать и трое маленьких детей? Он остановился. Химера подошла совсем близко, наклонилась к нему и оскалилась. А потом миновала его и неторопливо вышла на улицу. Марк ошеломленно смотрел, как она оглядывается по сторонам, никак не реагируя на вопли прохожих и визг тормозов. Секунду спустя сталкер рванулся за ней, сжимая в руке пистолет, потому что химера направилась к Полине. Девушка уже перешла на другую сторону улицы и стояла на тротуаре, с ужасом прижав ладони к щекам. Увидев, что химера приближается, Полина вскрикнула и бросилась к своему дому. Марк, едва увернувшись от грузовика, перебежал через дорогу. И как же это он не понял с самого начала такой простой вещи? Химере никогда не был нужен он сам. Расплата должна была стать соразмерной преступлению. Полина обогнула их с Марком лавочку и продолжала бежать к своему подъезду. Химера настигала ее, и Марк выстрелил монстру в затылок. Пуля заставила животное проехаться по асфальту. Полина забежала в подъезд. Марк догнал не успевшую подняться химеру, перескочил через нее и в лучших традициях арены выстрелил в хищную пасть. Чудовище мгновенно полоснуло его когтями, пропоров рукав комбинезона. Марк отлетел к подъезду. Химера встала и направилась к нему. Марк тоже встал, медленно отступил назад и остановился в дверях подъезда. Он знал, что не позволит химере убить Полину. Он перегрызет хищнице горло, раздавит на месте или сунет собственную руку в пасть, чтобы монстр подавился. Двор мгновенно опустел, но на балконы выходили услышавшие выстрел люди. Химера приближалась, раскрыв пасть. Марк слышал прерывистое дыхание Полины у себя за спиной. «Прости», — сказал Марк Химере. «Я не хотел этого». Разумеется, она его не поняла. Или поняла? Даже если и так, могло ли это помочь ему и Полине? Марк так никогда и не узнал этого. Из подвальной отдушины у подъезда выбрался маленький замызганный хромой котенок. Увидев Химеру, он тихо замяукал. Химера чуть повернула голову и закрыла пасть. Из отдушины один за другим вылезли еще два котенка, таких же маленьких и грязных, с тоскливыми глазами. Больше не обращая внимания на застывшего Марка, Химера неслышной поступью приблизилась к ним. Медленно наклонив огромную голову, она обнюхала каждого из сжавшихся в комочек котят. Один из них, рыжий, осторожно встал на задние лапки, вытянул мордочку и лизнул Химеру в нос. Вздернув голову, Химера издала громкое продолжительное рычание. Потом пригнулась, и котята, неумело цепляясь за ее шерсть, взобрались ей на голову. Химера встала в полный рост и посмотрела на Марка. Полина испуганно выглядывала из-за его плеча. Закат мягко освещал хищницу. Благородством прежнего монолита веяло от этого удивительного создания, и Марк наконец догадался, кого ему напоминает блеск этих зеленых глаз. Химера повернулась и грациозными прыжками унеслась со двора, унося с собой трех маленьких котят, удобно устроившихся между ее ушей. Она возвращалась домой, унося с собой своих новых детей. Марка и Полину больше не видели в зоне. Исчезновение всех туристов попросту официально отменили, признав предыдущие свидетельства и постановления ложными. Все могло сложиться гораздо хуже, если бы не некоторые меры, предпринятые Борландом, когда автобус оказался на границе барьера. Как только автобус окружили бойцы с автоматами, один из военных в чине не меньшем, чем майор, с пистолетом в руке и на полусогнутых ногах подобрался к двери автобуса, которую Борланд услужливо открыл для него. Стоило майору заглянуть внутрь, предварительно придав лицу грозное выражение, как Борланд закончил бодрый рапорт в офис туристического агентства о благополучном окончании несколько затянувшейся поездки в Чернобыльскую зону, после чего отрубил радиосвязь. Не сделай он этого, вполне могло случиться, что автобус так бы и сожгли на месте, не дав никому выйти. Система была суровой и безоговорочной. Все, что выходит из зоны, подлежит уничтожению. Теперь сделать так было нельзя, и расправа была заменена на разбирательство. Однако ни от кого из задержанных не удалось добиться внятных показаний. В Припять отправились 6 туристов. Вернулись тоже 6. Военные не знали, что на месте молодого парня в гражданской одежде раньше была девушка. Свой комбинезон Орех благоразумно снял и выбросил еще на пути к барьеру, поэтому его тоже приняли за участника экскурсии. Никто не распорядился навечно отослать туристов в исследовательский центр или в другое не столь отдаленное место. Они были проблемой, а кому нужны проблемы? И туристов, и водителя, и экскурсовода вывезли на ближайшую станцию, а дальше, мол, домой добирайтесь сами. Это ни в коем случае не касалось Борланда, на расправу с которым приехал сам полковник. Вероятно, он тоже принадлежал к тем, кого в полевых условиях называли «сэр». Но Борланд не стал дожидаться его появления, чтобы спросить о причинах столь странного обращения. Когда полковник прибыл на место, Борланда уже и след простыл. Стащив с вешалки халат и прикинувшись одним из ученых, прибывших с другой стороны барьера для изучения опасного сталкера, Борланд не только уехал на военном джипе в неизвестном направлении, но и успел предварительно загнать местному ученому-торговцу уникальный хабар, полученный им от Ореха, а до этого созданный Марком. Так что единственным вещественным доказательством послужил издевательски выглядевший артефакт грави, положенный между двумя половинками слюды, разрезанный вручную. Оба артефакта, равно как и их вполне низкая стоимость, были отлично известны полковнику. С выражением его лица, когда он узнал, что именно Борланд продал за несколько тысяч евро, могла посоперничать лишь вытянутая физиономия торговца, получившего за свои деньги сочетание копеечных артефактов. Впрочем, через минуту он потерял и это, когда полковник в бешенстве выбросил артефакты в окно, где их съел патрульный пес, хотя никто его этому не обучал. Брошенный джип нашли километров за 40 на обочине. Искать Борланда, который запросто мог поймать попутку, было делом совершенно безнадежным, поэтому за поиски никто не взялся. Больше известий от Борланда не было. Вернее, почти не было. Через несколько месяцев Марк получил письмо из Западной Европы. Оно было доставлено на адрес Полины, который в связи с выпавшими на долю девушки испытаниями можно было как-то найти в интернете через туристическое агентство, но предназначалось Марку. Имя отправителя было Марку незнакомо, и он был уверен, что в природе такого человека не существует. Вскрыв конверт, не отходя от почтового ящика, он извлек фотографию Lamborghini Reventon. На обороте было написано «Еще одна сбывшаяся мечта». Зона никуда не исчезла. Хорошо было уже то, что границы барьера не пришлось расширять. Монолит успокоился и затаился до иных времен. Сталкеры вслед за военными начали совершать вылазки на территорию, ранее скрытую куполом. Одним из них был Ханта. Он со сцарапанной физиономией пришел в бар вместе с верным варягом и заявил, что на него напали три не то маленькие химеры, не то огромные кошки. В скором времени подобные истории начали повторяться все чаще. В сталкерских компаниях, собиравшихся ночами у костров, ходили слухи об огромной химере, воспитавшей трех маленьких бездомных котят как родных детей. Поговаривали, что их силуэты можно увидеть на закате каждого дня, в любом месте, если всматриваться в нужном направлении. И еще долго в ночных просторах зоны слышался хищный рев четырех созданий, нашедших в зоне свой дом и ставших одной семьей.